Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы знаем, что Христос совершил дело нашего спасения, умерев, воскреснув и вознесшись и воссев одесную Бога Отца. В день Пятидесятницы Отец Небесный совершает дело нашего спасения Духом Святым. Если Христос избавил нас от греха, восстановив общение между Богом и человеком, навсегда примирив их, то дело Отца заключается в том, чтобы мы жили в любви с Ним, как дети Его. Только после служения Сына Божия в искуплении и примирении является нам служение любви Отца в нашем усыновлении Ему. Об этом говорит Господь. «В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас, ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога». Эти слова Христа «в тот день и Сам Отец любит нас» исполнились в день Пятидесятницы, когда Отец Небесный послал Духа Святого, Духа Отчей любви, того, о котором сказано, как об обетовании Отца. И апостол Павел говорит о том же самом. «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым». Вот какие мысли, какие переживания души и сердца должны мы иметь прежде всего об Отчей любви, которая каждому из нас направлена, когда Сын Его Единородный явился искуплением и спасением для всех, омыв Своею кровью род человеческий и примирив нас крестом Своим с Отцом Небесным. Молитва, которую сегодня воспоет Церковь, «Царю Небесный, утешителю души истины, сокровище благих», сокровище Пятидесятницы, сокровище любви, которому устремляются все святые, и сразу же, касаясь Духа Святого, насыщаются полнотой божественной жизни и никогда не могут насытиться. Это сокровище жизни, которое охватывает наши сердца божественным пламенем Отчей любви. И все человечество в течение долгих тысячелетий, отлученное от этой любви, ныне возвращается к ней. Мы будем говорить и петь эти слова молитвы, чтобы дар Божий стал для нас тем сокровищем, с которым бы мы никогда не разлучались. Какая великая тайна! Той уже самой любовью, какой Отец Небесный возлюбил Своего Сына, Он любит род человеческий и посылает Своего Божественного Духа. Мы были рабами, подвластными смерти и дьяволу, а Он делает нас сынами Божьими. Он возводит нас от земли на небо ради Сына Своего возлюбленного, который сошел на землю и принес Себя в жертву нашего ради спасения. Теперь для каждого из нас, узнавшего сокровище жизни, открывается путь, которым мы должны идти. Если мы с него отклоняемся, снова возвращаемся к нему. Этот путь исполнен скорбей, потому что это путь правды, путь приобщения всему, что совершил Христос, и всему, что Он принял здесь, на земле, в мире, возле лежащем. Апостол Павел говорит, что Дух Святой свидетельствует нам о том, что мы дети Божии, а если дети, то значит сонаследники Христу, и добавляет, если только страдаем с Ним. Путь страданий, крестный путь неизбежен для всякого, кто направляется вслед Спасителю нашему, вслед всем святым, которые приобрели это сокровище. Чем выше дар Божий, тем страшнее его отвержение. Святая Церковь говорит, что отвержение дара любви Божией страшнее того отвержения, вследствие которого ангелы стали бесами. Оно страшнее, чем отвержение Содома и Гоморры, которые были подвергнуты наказанию огнем. Отвержение этой любви Отчей страшнее, чем то, что было во времена Ноя, когда весь мир погиб водой. Ныне мы видим, что земля снова растлилась грехом. Но как и в древние времена слышен глас Господень, не вечно духу моему быть пренебрегаему человеками, за не они суть плоть. Царю небесный, утешителю души истины, дай нам узнать эту тайну жизни, дай нам исповедовать не одними устами то, что мы воспеваем в течение всего года, в течение всей жизни нашей. Святым Духом всяка душа живится и чистотою возвышается, светлеется тройческим единством, священно тайне. Аминь.